Глава 44. Проулок, в котором обитала Красуля, на этот раз находился там, где положено. Я протрусил мимо, не желая невольно накликать беду на жилье друга. К тому же не хотелось самому выглядеть идиотом, угодив в неприятную историю. Пробегая во второй раз, я быстро заскочил в дверь, оставив бестолкового наблюдателя в растерянности на улице. В этот момент, чтобы остаться незамеченным, он пытался затеряться в толпе гномов. Меня беспокоил не столько он, сколько мои остальные поклонники, которые без труда сообразят, что меня можно отыскать с помощью этого придурка. Слой мусора в проулке стал еще толще. Вообще грязи в городе становилось все больше и больше. Что же, таков, видимо, общий порядок вещей. В лавке царила сверхъестественная тишина, совершенно невозможная тишина. Здесь никогда не было шумно, но сегодня нельзя было расслышать даже дыхание мышей или шуршание тараканов. Появилась взъерошенная кошка Красули и уставилась на меня страдальческим взглядом ревматика. Интересно, насколько хорошо она видит? Сам я стоял смирно, выжидая, пока глаза адаптируются к полумраку помещения. Да и не было охоты проверять на себе средства защиты, установленные Красулей. Вдруг она возникла передо мной буквально из ниоткуда. На миг мое сознание отключилось, и вот я уже не один. Жуть. Красуля посмотрела мне в глаза. «А ты, оказывается, с возрастом разжился кое-каким умишком». «Только последний дурень станет расхаживать и прикасаться к предметам вместе, подобным этому». «Я имела в виду совсем другое, мой мальчик. Тому, о чем ты говоришь, ты прекрасно обучился еще в щенячьем возрасте. Теперь же ты поумнел настолько, что стал замечать, когда события начинают выходить из-под контроля». «Поумнел? Неужели?» «Тем не менее, я согласно кивнул. Ужасно не люблю лишать людей их иллюзий». «И это, кстати, объясняет, почему ты, в отличие от остальных гарретов, вернулся с войны». Я был заинтригован и позволил ей высказаться. «Выдержка и терпение — вот что требуется, когда перестаешь понимать происходящее». Когда она умолкла, я сказал. «Виксон и Уайт знали девочку. Однако похоже, что вся линия с черной магией сработана Грэнджем Кливером. Я посвятил ее во все подробности точно так же, как в иных обстоятельствах посвятил бы покойника». Красуля позволила мне иссякнуть. Продержав меня некоторое время в молчании, она спросила. «Почему Дождевик хочет найти девушку?» «Не имею понятия. Быть может, ее мать умерла, а дочь нужна, чтобы сохранить контроль над собственностью». «То есть одно из двух. Она может представлять для него либо ценность, либо опасность». «Либо то и другое одновременно». «Чтобы это выяснить, тебе придется найти девочку. Сумеешь?» «Со временем, да». «Ты обзавелся врагами. Кто-то использовал против тебя заклинание обнаружения». «Этого я и опасался. Тот кретин...» «Нет, он всего-навсего следил за тобой. Пометил тебя кто-то другой». «Торнадо? Или Мэгги?» «Похоже, это женщина. Джен. Замаскированный дождевик». «Который спит и видит, как я отправлюсь на корм рыбам». «И который не побрезгует магическими средствами для достижения своих целей». «Нет, все-таки этот кретин работает не на Кливера. Там, где я задерживаюсь достаточно долго, появляются подлинные люди дождевика. Интересно, кто нанял это ходячее недоразумение?» «Я не умею читать мысли. Если ты явился за этим, можешь убираться». «Не могу понять, почему Кливер открыл на меня охотничий сезон?» «В данный момент почему не имеет значения. Важно лишь то, что он ведет охоту. Именно из этого тебе следует исходить». Я слегка шевельнулся, совсем чуть-чуть. Крошечный знак нетерпения. Тем не менее, старая кошка Красули зашипела на меня. «Терпение, мой мальчик, терпение и осторожность. На тебя может обрушиться сотня несчастий еще до того, как ты отойдешь на сотню шагов от моего дома». «Знаю. Именно поэтому я здесь». «Я не выпущу тебя отсюда, пока ты не будешь лучше подготовлен». «Спасибо. На это я и рассчитывал». «Мне это известно». «Буду вечно благодарен». «Не разбрасывай благодарности навозными вилами, мой мальчик. Я все это делаю лишь для того, чтобы поставить дождевика на место». Красуля знала правила игры. «Никогда, ни при каких обстоятельствах не показывай, что ты о ком-то искренне беспокоишься. Кто беспокоится, тот уязвим». Кошка снова зашипела. «В чем дело? Ведь я же ничего не сделал». «Не обращай внимания на Малкин. Она чует, что ты принес с собой опасность и волнуется за меня». «Малкин? Ну, конечно, кто же еще? Я сам чую, что за мной постоянно следует опасность. Это какое-то проклятие». «Или призвание». Ее правая бровь поднялась. «Великолепно! Я и не подозревал, что она обладает этим талантом». «Нет, мне постоянно хочется избавиться от этого состояния. Я вовсе не желаю все время влипать в безумные истории. С гораздо большим удовольствием я сидел бы дома, посасывая пивко и...» «Никогда не вешай лапшу на уши тому, кто этим сам занимается всю жизнь, мой мальчик. Я знаю о тебе гораздо больше, чем ты думаешь». Наступил мой черед приподнять бровь. «Хватит болтать, пора работать», — заявила она и начала двигаться по комнате, напевая и бормоча что-то. В бессвязном наборе слов я уловил имена. «Эй, подожди! Какое отношение к делу имеют эти люди?» «Пока остается опасность, ты не вспомнишь ни одну из названных мной девиц и не сможешь познакомиться с новыми». «Ну, так и быть. Согласен». Правдивые слова частенько оказываются неприятными. Красуля права. Женщины — мое самое слабое место. Приветливая улыбка и многообещающее подмигивание способны заманить меня куда угодно. Зловеще улыбаясь, Красуля сняла человеческие черепа с подставки в форме куста папоротника и стала вместо них размещать другие ужасающие экспонаты, притаскивая их из разных углов комнаты. Я попытался что-то сказать, но язык прилип к гортани. Я так и остался стоять с раскрытым ртом. «Дай-ка мне свою палку, малыш». Я передал ей дубинку и вновь открыл рот. Красуля не дала мне и слова сказать. «Поскольку мы не представляем, какие опасности могут встретиться на твоем пути, я хочу обеспечить тебе защиту широкого спектра». Эти слова были приятны слуху. Конечно, если они вообще имели какой-то смысл. «Придадим дубинке дополнительную мощь, мой мальчик, и ты без всякого труда пробьешь ею обычную магическую защиту. Теперь посмотри на эту красную штуковину». Похоже на высушенное свиное ухо, по чьей-то прихоти выкрашенное в красный цвет. «Именно. Это похоже на свиное ухо, потому что оно и было им, пока его не срезали с головы несчастной скотины. Возьми ушко и положи в правый нагрудный карман. Держи его там до тех пор, пока не разберешься с дождевиком». «Зачем?» Но она опередила мой вопрос. «Да потому, что дождевик сразу разделается с тобой, когда ты выскочишь из дома в поисках юбки. Со свиным ухом в правом нагрудном кармане у тебя не возникнет опасных позывов». «Вот это да!» Но оценив ситуацию, я все же взял свиное ухо и разместил его согласно рекомендации. О более отдаленных последствиях ношения свиного уха думать почему-то не хотелось. «А теперь постарайся запомнить». Она показала мне 4 предмета и разместила их передо мной в определенном порядке. Одним из них оказалась маленькая деревянная коробочка, из которой доносилось сердитое жужжание. Как будто в коробочке был спрятан большущий жук. Заметив мой интерес, Красуля пояснила. «Он гораздо опаснее, чем можно судить по голосу». «Счастлив слышать». «Тебе не стоит опасаться его, сынок. Я сообщу ему, что ты его друг». «Какие могут быть сомнения? Обожаю жуков всю жизнь. Не исключено, что я познакомился с его родственниками, когда воевал на островах. В Кантарде я сумел подружиться со множеством жуков». «Ты всегда любил молоть чепуху, малыш». «Что, черт побери, она хочет этим сказать?» «Не хочешь прибегать к помощи маленького дьяволенка? Не прибегай. Но храни его как последнюю надежду. Когда твоя глупость и твой язык заведут тебя в безвыходное положение, открой эту крышку». Мне не приходилось убивать жуков со времени службы в королевской морской пехоте. «Да? А что потом? Он отхватит у меня полноса, и я своим воплем обращу врагов в бегство?» «Возможно. Однако, скорее всего, он прилетит домой и сообщит мне, что ты нуждаешься в помощи». Обладание жуком в коробочке не казалось мне сногсшибательным достижением. Но мама Гаррет воспитала своих мальчиков так, чтобы они никогда не вступали в спор с существами, подобными Красуле. Мама Гаррет требовала, чтобы они держали рот на замке, когда рядом находился человек, способный превратить ее дорогих мальчиков в жаб. «Угу», — буркнул я. Одарив меня ледяным взглядом, Красуля продолжала пояснение. Я слушал очень внимательно, запустив на полную мощность свое воображение. Красуля передала мне какую-то деревянную штуковину в форме диска, или скорее игральной фишки, окрашенную с одной стороны в красный, а с другой в зеленый цвет. «Если пожелаешь стать невидимым для своих преследователей, трижды проведи большим пальцем правой руки по красной стороне. Наблюдатель ничего не заподозрит, так как заклинание обнаружения, используемое в твоем случае, не очень надежно. Если ты хочешь, чтобы за тобой тащился хвост, проведи три раза по зеленой стороне». «С какой стати я захочу, чтобы кто-то следовал за мной?» «Откуда мне знать?» — пожала она плечами. «Это все, что я могу для тебя сейчас сделать. В путь, мой мальчик. Меня ждут клиенты, которые, в отличие от тебя, платят за услуги». «Интересно, где же эти клиенты?» Но вслух свои сомнения я предпочел не высказывать. Старая кошка смотрела на меня с таким хищным видом, будто намеревалась отхватить у меня кусок лодыжки. А может, она просто думала, с каким удовольствием сделала бы это, будь у нее зубы. Не знаю. Красуля ободряюще похлопала меня по плечу и довела до двери, по пути убедившись, что я разместил все магические предметы так, как она хотела. «Что ты можешь мне сказать о...» «Топай, малыш, топай. Убирайся быстрее. Как можно заниматься серьезным делом, если вы, дети, постоянно вертитесь под ногами?» Неужто она тронулась умом? Или, быть может, хотела, чтобы я ощутил ностальгию по далекому прошлому? Я, естественно, дорожил своими детскими воспоминаниями, но отнюдь не считал то время старыми добрыми днями. Старых добрых дней никогда не существовало. Старые добрые дни я переживаю сейчас, и они все время со мной. Все говорит о том, что лучших дней ждать в будущем не приходится.